Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни. Был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену. Все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок — все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей. Он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она тебя никогда не волновала. Но эта весть ворвалась к вам в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: «Пошли?» «Пошли». И вы пошли. Передо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела. Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех в вышине пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающие, что жалкую лужу до червей до птичник, встают нежданные картины. Ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес. И вот она хлопает крыльями. Что ей зерно, что ей червяки, она хочет стать дикой уткой.